Глава 10. Последствия боя. Лежу. Исцеление не сработало. Сканирую собственный организм и ауру. Есть очаги повреждений. Происходит отток магии. Это какой-то яд, с которым еще никогда не имел дела. Единственное объяснение – ловчая сеть. Перерубая ее, невольно касался плетений, а их напитали отравой. Если сразу не ушел за грань, то ничего страшного не случится. Ну, хочется так думать. Меня не сразу настиг удар. По прошествии некоторого времени, после уничтожения прорыва, тогда же и откат наступил. Возможно, эти два фактора и сыграли злую шутку из-за ослабленной защиты. И как от этого состояния избавиться? Шепчу пересохшими губами, пытаясь не обращать внимания на головную боль. Вариантов не так много, но необходимо отыскать, что на меня так воздействует. Это какой-то предмет. Точно не заклинание. Детально вспоминаю последнюю стычку. Сильно предводитель гоблинов удивил своим нестандартным поведением. Он не пытался убежать, сделал засаду и, думаю, зря его обозвал трусом. Что-то он такое придумал. Вложил все силы и надеялся на результат. Получается, ловчая сеть послужила отвлекающим маневром. Следует вернуться и внимательно обыскать нечисть. Делаю вывод и, словно старый дед, начинаю вставать. Клинки за спиной в ножнах. Опираюсь на посох твари и бреду к месту последнего столкновения. Темно, видно плохо. В одежде у предводителя ничего не обнаружил. А вот остаточный след заклинания указал на некий предмет, лежащий у ствола дерева. Красивая коробочка и духовая трубка. Эта гадина в меня стреляла отравленными стрелками. Жаль, ни одной не осталось. Тогда бы мог определить яд. Ярый, ты на глазах глупеешь. Морщусь и сам себе нотацию читаю. Где логика? Примерно же понял, что произошло. Так нахрена сюда поперся? В своей шкуре дротик следует найти. Разделся догола, почему-то вспомнив электрика. Интересно, тот одежду отыскал? Капля крови на бедре, небольшое онемение и инородный предмет под кожей. Это то, что искал. Дротик выходит неохотно. Выдавил его на сантиметр, а потом попытался выдернуть и чуть не взвыл от боли. Знакомая мерзкая штучка. Попадая в тело жертвы, острие раскрывается на несколько составных частей и в кровь устремляется яд. Сжал зубы и, не обращая внимания на усилившуюся боль, медленно вытянул 5-сантиметровый дротик. Резко его выдирать нельзя. Потом пришлось бы разрезать и чистить рану. Гадость! Поморщился и активировал заклинание восстановления. На этот раз сработало, но ожидал другого. Пульсирующая боль в голове прошла, а вот бедро стало краснеть и дергать. Не хотелось, но пришлось делать разрез. Явно что-то в ране осталось. Так и оказалось. Тонкая игла, светящаяся зелеными переливами. Отток магии прекратился. Но восстанавливаться предстоит пару дней, не меньше. Впрочем, аналогичные яды умею выводить. Для этого потребуется ледяная вода. Оделся и побрел на выход, надеясь поскорее оказаться дома. Еще не доходя до места, откуда заходил в городской парк, увидел всполохи света от люстр полицейских машин. А потом разобрал и голоса. В том числе и ругань, запрещающую кому-то отправиться в парк. Через какое-то время раздался сердитый голос в мегафон. «Парк оцеплен! При попытке проникновения за оцепление будут приняты крайние меры!» «Интересно, какие?» «Не станут же стрелять?» «А меня таким правонарушителем не посчитают?» «Что-то нет желания оказаться в полицейском участке, а то и тюрьму посетить в качестве арестованного». «Стоять!» прозвучал приказ, когда я вышел из кустов, где наша группа заходила за купол. Мне в лицо ударил свет прожектора. Пришлось зажмуриться и подчиниться. Как-то неуютно находиться под прицелами автоматчиков, а их тут немало. «Отставить!» — прозвучал в микрофон голос Шувалова. «Алекс Григорьевич, прости за недоразумение». «Гм, зачем он мое имя, отчество во всеуслышание произнес? Кстати, вспышки от фотокамер лишние. Нет желания делаться знаменитостью. Ха, забыл, в каком виде. Опознать меня невозможно. Если только по шашкам, но они в ножнах, а Резо и Ника не станут кричать на каждом углу, для кого они оружие сделали». «Алекс, ты что так долго?» — послышался голос княжны. Приоткрыл глаза, осматривая стоящее вдали оцепление и приближающуюся Анастасию с Оксаной и Захаром. «Разумеется», — отмахнулась княжна. «Ты ужасно выглядишь. Ранен. Помощь требуется». «Стойкое желание отсюда убраться», — хмыкнул я, заметив, как какой-то проныра с видеокамеры забрался на крышу микроавтобуса. «Командир, прости, но вряд ли тебя быстро отпустят», — хмыкнул Захар. «Посмотрим», — неопределенно сказал встречающим, «а сам не понимаю, как добраться домой. Джип остался на стоянке воинской части. Такси не вызвать. В таком виде меня никто в салон не пустит». «Захар, дело есть», — посмотрел я на воина. «Слушаю», — улыбнулся тот. «Пригони мою машину в какой-нибудь темный переулок». Я достал из кармана ключи. «Не получится», — покачал тот головой. «Мне тачку не отдадут. Там же охрана и режимный объект». «Черт», — поморщился я, коря себя за непредусмотрительность. «Пути отхода не продумал. Не ожидал, что тут окажется столько народа, да еще и в такое время. Ночь на улице, людям завтра на работу. Они тут собрались и чего-то ждут». «Могу тебя подвезти», — предложила княжна, задумчиво меня осмотрев. «Ты на колесах?» — удивился я. «Подогнали. Сменную одежду привезли», — отмахнулась та. Мы замолчали. К нам уже подходит генерал в сопровождении свиты из 5 человек. «Алексей Васильевич», — сказал я графу, — «разрешите обратиться?» «Конечно», — радостно улыбнулся тот. «Информация не то чтобы секретная, но вы сами решите, как ей распоряжаться». Я кивнул в сторону. «Понял», — посерьезнел тот. «Господа, попрошу нас с Алексом Григорьевичем оставить одних». Никто его не посмел ослушаться. Правда, Анастасия последняя отошла. Княжна какое-то время размышляла. А не возмутиться ли? Но спорить не стала. «Локация зачищена полностью?» — уточнил Шувалов, когда мы остались одни. «Да, купол, как видите, снят. Позволю себе напомнить о трофеях. Мою долю отвезите господину Беридзе. Думаю, вы знаете, как его отыскать. Также жду оплату. А вот известности и почестей, если таковые предусмотрены, не хотелось бы». «Мы с вами обо всем этом договаривались. Как рассветет, в парк пойдут поисковые группы. Пока эта территория закрыта для посещений». «Не понял насчет последней просьбы. Почему не желаете заслуженных чествований?» «На этом неплохо можно заработать», — задумчиво ответил генерал. «Считайте такой прихотью», — чуть пожал плечами. «Есть еще одна просьба. Мне бы как-то незаметно отсюда выбраться и в поместье добраться». «Сделаем», — отмахнулся Шувалов. «Машину сами заберете или ее перегнать?» «Лучше последнее, если не затруднит». Вновь достал ключи, которые пытался отдать Захару. «Без проблем», — улыбнулся довольный Алексей Васильевич. «Все сделаем в лучшем виде». Аура у моего собеседника ликует торжеством. Он считает своей заслугой, что городской парк столицы вновь стал тем местом, которому ему и предназначалось. Скорее всего, великий князь поставил такую задачу и требовал решить проблему. А с этим возникли сложности. Ладно, пусть почивает на лаврах, получит благодарность, а то и орден. Впрочем, не удивлюсь, что его премия окажется значительно больше, чем выплатят мне. Такова жизнь, и возмущаться этому бессмысленно. В глазах правителя именно генерал все организовал и решил проблему, а исполнители не больше, чем инструмент. И не важно, что есть работники, которых проблемно заменить. Руководство же считает не так. Незаменимых нет, а есть те, кто дольше и хуже приказы исполняют. В данном случае граф заслуженно себя приписывает к победителям. Точнее, тем, кто выполнил работу. Как ни крути, а он со мной договаривался. Хорошо, устало кивнул, стараясь не показывать, что стою с трудом. Яд в ночь начал действовать, а бедро задергало, мышцы выкручивает. Сейчас шашку в руке, и то удержать получится с трудом. Чертов предводитель гоблинов! Достал-таки! Странно, что он изначально не применил свою духовую трубку. Или она у него находилась у места прорыва? Скорее всего, отложенное действие. Поэтому выжидал, когда обессилю. Просчитался и не стал далеко убегать. Думал, что уже выиграл поединок. Что бы последовало дальше? Варианты различны. Начиная от призыва из потустороннего мира другой нечисти, так и возвращение. Меня бы это не волновало. В живых не остался. «Алекс Григорьевич, а с вами все хорошо?» Прищурился генерал, ухватившись за мое плечо, когда я пошатнулся. «Устал!» Активируя очередное лечебное заклинание, произнес я. «Минуту!» — попросил Шувалов, а сам обернулся и начал раздавать приказы. Десяток бойцов нас окружили и даже щитами прикрыли, словно важных персон или опасных заключенных. Под таким конвоем провели в микроавтобус. Сиденье и пол застелены целлофаном. Кто-то подсуетился, дабы потом не мыть салон. «Что-нибудь расскажете?» — поинтересовался граф, когда я уселся в кресло. «Ничего интересного», — пожал плечами. «Василию Ивановичу Романову передайте, пожалуйста, маску и посох нечисти». Положил у своих ног предметы, принадлежащие повелителю гоблинов. «Не жалко?» — не удержался от вопроса Шувалов. «Артефакты дорого стоят». «Обещал», — коротко ответил я. Генерал не стал устраивать допрос, попросил озвучить примерные цифры уничтоженной нечисти. «Не до подсчета было», — пожал плечами. «В любом случае, вам потребуются доказательства, чтобы выплатить положенный гонорар. Кстати, когда ожидать пополнения счета?» «Через пару недель. Раньше вряд ли получится», — подумав, ответил генерал, а потом заверил. «Буду держать на контроле. Но от согласования никуда не деться. Необходимо все задокументировать и провести через казначейство. Единственное, что получится оплатить быстро, так это снятие купола». «Хорошо», — безразлично кивнул я. «Золотые монеты всегда считал простым инструментом для достижения каких-то желанных целей. Правда, это случилось далеко не сразу. Их приходилось зарабатывать потом и кровью, в прямом смысле этих слов. В том числе и репутацию опытного и удачливого ликвидатора не так-то просто получить. Сейчас, получается, отброшено начало пути, но есть опыт, в том числе и интригах, которых хочется избежать, да не выйдет. На сегодня обо мне мало кто знает, еще не обзавелся влиятельными врагами, если не считать бывшего приятеля Анны. Но, насколько понял, у того клан не особо могущественный. Надо бы о нем подробнее разузнать, какие союзники чем занимаются. К черту! Если тронут, получат адекватный ответ. А перестраховываться и уничтожать потенциальных врагов немного глупо. «Алекс Григорьевич, господин Федоров!» — вывел меня из полудрема Шувалов, повысив голос. «Приехали!» «Простите, прикорнул немного». Сквозь силу разлепил веки и вымученно улыбнулся. «Тебя проводить?» — внимательно посмотрел на меня граф. «Что-то твоя аура какая-то блеклая, а очаги боли большие. «Справлюсь». Вяло отмахнулся я и рывком поднялся с сиденья. Успел ухватиться за спинку соседнего кресла и сохранил равновесие. Из микроавтобуса медленно вышел и побрел к дому. «Почему ты, генерал, не спешит уезжать?» «Наверное, следит, чтобы скрылся за дверью». По ступеням крыльца поднимался, как на высоченную гору. Уже догадываюсь, что где-то еще во мне находится дротик из духовой трубки гоблина. Другого внятного объяснения нет. Хлопнул ладонью по клавише выключателя и зажмурился от яркого света, резанувшего по глазам. А левое плечо прострелило болью. «Вот и найдена причина!» Прошептал и стал раздеваться. Одежда падает у ног, а парные клинки положил на тумбочку. Их никто без моего ведома использовать не сможет. Магия ударит по вору, и тому мало не покажется. А если владельца убить, связь с ним исчезнет, то их повторно привязать не так сложно. Это при условии, что следующий хозяин окажется не слабее предыдущего. В противном случае оружие начнет сбоить, и как поведет себя в ответственный момент, одним богам известно. «Странно, чего это кошак не встретил?» Пробубнил я, направляясь в ванну. Уже рассматривая больное плечо в зеркало, поморщился. Вытащить стрелку не так-то просто. Она зашла под углом со стороны спины. Правой рукой дотягиваюсь, но чтобы выдавить и сделать надрез, предстоит постараться. Манул бы мог помочь, но питомец почему-то так и не явился. Собрал в себе силы и просканировал ауры. «Это как понимать?» Озадачился, когда понял, что в доме есть посторонний и находится непосредственно с кошаком, да еще в моей спальне. «Вроде живы и друг друга не поубивали», — прошептал. «Все же следовало принять душ и немного из себя яд вывести. Появились бы силы. Правда, не факт. Но решил выяснить, что в поместье за гость. Уже подходя к спальне, догадался, кто там находится. Я же просил Анну покормить питомца». «Так и есть. Дочь Шувалова дрыхнет, а рядом с ней сопит явно с раздувшимся пузом Манул. «Подъем!» — командую, и девушка с кошаком подпрыгивают. При этом мой питомец выгибает дугой спину, выпускает когти и выставляет вперед лапу. «С ума сошел!» — интересуюсь у наглого Манула. Тот в ответ виновато мявкнул и морду опустил. «Алекс?» — вопросительно посмотрела на меня Анна, и ее щеки залил румянец. «Ты ждала кого-то другого?» — хмыкнул и кивнул в сторону двери. «Идите за мной, помощь требуется». «Ты бы прикрылся!» — прозвучал мне вслед женский голосок. «Зачем?» — обернулся к дочери генерала. «Ты меня в таком виде видела?» «Немного не в таком», — покачала та головой, смотря в стену. «Воспоминания остались намного интереснее. Я считала это буйной фантазией, но сейчас понимаю, что все было наяву». «Брось, я ведь в засохшей корке, грязный, а совратить тебя не получится. Идем, вытащишь у меня кое-что». Вновь направился к двери. «Ты о чем?» — поинтересовалась девушка. «Кстати, как там все прошло? Из отряда никто не пострадал?» Отвечать не стал. Девушка вопросами завалит, а потом начнет допытываться, что и как. Странно, что с ней Настя еще не связалась. «С княжной... здрасте!» — произнес я, чуть не уткнувшись в штул, о ком только подумал. «А чем это вы занимаетесь?» Не удержалась от вопроса Анастасия, заметив за моим плечом Анну. Захотелось в голос застонать и выгнать всех к черту. «В прятки играем», — процедил я, а потом на княжну с интересом глянул. «Присоединишься? Вот еще!» Дернула она плечиком, старательно смотря выше моей головы. И это стесняется. Явно уже разглядела, что на мне из одежды только грязь. Сижу на бортике ванны. терпеливо объясняю подругам, что от них требуется. Настя готова идти и бить нечисть, а сделать разрез на моем плече отказывается. Анна же сразу заявила, что следует обратиться к целителям или врачу. Интересно, где это ночью их взять и как в больничку доехать? Последняя надежда на кошака. Но тут никак не поймет, что от него хочу. «Хозяин, ты в своем уме?» Неожиданно четко услышал его мысль. «Причинить тебе вред? Как такое возможно?» «Это во благо!» — рыхнул я на сидящего на полу питомца. «Когти выпустил, полоснул по ране, подцепил стрелку и вытащил ее!» «Нет, нет, еще раз нет!» — покачал тот мордой, а потом еще и протестующе мякнул. «Жаль, нет Василия или Захара. Те бы миндальничать не стали». «Ну, последний так точно. Княжича, возможно, пришлось бы уговаривать, но однозначно не столько времени». «Настя, нож взяла, губы сжала, надрез сделала!» Рыхнул я на княжну без должного почтения. И вновь та выдержала мой приказной тон. «Или эта магия подчинения дает сбой?» «А давай вместе», — предложила княжна подруге. «Ань, обхвати мою ладонь рукой, а мы надрез сделаем». Острие ножа поцарапало кожу, но вызвало сильную боль внутри раны. Мне даже почудилось, что игла прошла насквозь и сейчас выйдет с другой стороны. «Хм, неплохая идея. Проткнуть, что ли, плечо и добраться до стрелки?» «Вторая попытка». «Уже лучше. Кожу рассекли, но на пару миллиметров вглубь. А этого недостаточно». «Алекс, появилась зеленая субстанция, смешанная с кровью», — произнесла княжна. «Разумеется, делая вид, что это в порядке вещей, покивал я. Что ты хотела увидеть? Режьте, или вы продолжите надо мной издеваться?» На третий раз все получилось. Стрелку доставали щипчиками, найденными на кухне, и предварительно прокалив их, держа над зажженной газовой горелкой. Скептически к этому отнесся. «Уж обычное заражение мне не грозит, если только окажусь длительное время без дара». «Игла в стрелке?» — уточнил я, когда операцию подруги завершили и обильно на плечо полили дорогим коньяком, который зачем-то принесла княжна. «Да, она почти вся вышла, но мы ее вытянули», — гордо заявила Анна и показала мне иглу. «Супер!» — обрадовался я, запуская процесс исцеления, вложив остатки магии в целительское заклинание и оставив крохи для вывода яда. «Дамы, тут такое дело. Мне требуется принять душ и смыть с себя грязь. Кто готов помочь?» — обернулся к подругам. Те переглянулись и одновременно фыркнули. А дочь генерала заявила: «Сам справишься». «Да-да, ты далеко не так бессилен, как прикидываешься. Аура стремительно восстанавливается», — поддержала ее княжна. «Ань, пойдем на кухню. Кофе хочу, сил нет». «Алекс, мы можем воспользоваться твоим гостеприимством?» — запоздало спросила дочка генерала. С языка чуть не сорвалось язвительное замечание, что они тут себя чувствуют как дома, а не в гостях. Не стал грубить, все же помогли и стрелку вытащили. «Конечно». Улыбнулся и залез в ванну. Девушки ушли, а вот кошак разлегся у порога, виновато в мою сторону поглядывая. Не стал его журить, он еще маленький, но вес стремительно набирает. Этак вымахает размером с рысь, если не больше. Впрочем, когда он перестанет расти, непонятно. Быстро вытягивается и становится непропорционально сложенным. Сейчас у Манула лапы кажутся длинными, но, думаю, вскоре он в норме окажется. Еще бы ума добавить, но тут следует ждать взросления. Ущерба нет, уже хорошо. А холодильник не в счет, тогда он действовал на инстинктах. Прилично из меня яда вышло. Зато чувствую себя хорошо. Ничего не болит, а слабость пройдет. В том числе и магия накопится, дайте время». Сразу из ванной комнаты направился в спальню, где спокойно заснул, только почувствовал, как под бочок кто-то укладывается. Мелькнула мысль проснуться и уточнить, кто из подруг решился на такой шаг. Проснулся, когда солнце высоко светило. В меня лапами упирается кошак, а ни Анны, ни Насти рядом нет. Впрочем, они и не думали оккупировать большую часть кровати. В поместье, кроме меня и питомца, никого, как и завтрака с обедом и ужином. «Хоть на этом спасибо», — хмыкнул я, когда понял, что небольшую уборку подруги не поленились провести. Полы в холле и коридоре вымыты, ванна сверкает чистотой, мои грязные вещи сложены в пакет, а рядом с клинками лежит смартфон, портмоне, часы и монеты. На сотовом приличное количество пропущенных вызовов. Есть пара звонков от тетки. Ника три раза звонила. Резо волновался и прислал сообщение. Его-то первого и набрал. «Алекс, дорогой, где пропадал?» Выпалил партнер и кому-то крикнул. «Осторожнее неси! Как ты с оружием обращаешься, идиот?» «Что там у тебя?» — поинтересовался я. «Грузовик разгружаем. С твоими трофеями. Генерал прислал. А солдаты так и норовят что-нибудь уронить», — ответил Беридзе, а потом уточнил. «Ты сам-то как? Пара интересных заказов намечается. Но это не телефонный разговор. Слушай, пока планирую отдохнуть. Работу потом обсудим. Кстати, с меня коньяк. Клинки показали себя самой замечательной стороны». «Рад», — довольно произнес мастер-оружейник. «Мы с внучкой старались». «Ей преподнесу торт», — пообещал я, а потом попросил. «У меня еды толком нет. Джип еще Шувалов не пригнал. В магазин не добраться. Не мог бы ты ко мне Нику отправить? Сейчас-то ей все равно нечем заняться». «Да у нас дел...» Партнер осекся, а потом уже другим голосом продолжил. «Сейчас же велю, чтобы ехала. Часик потерпи. Все привезет и тебя покормит. Ты же почти без сил в кровати лежишь, восстанавливаешься. Даже на такси в магазин доехать не можешь, правильно?» «Понял», — улыбнулся я такому прозрачному инструктажу. «Спасибо». Только с ним переговорил, как генерал позвонил и предупредил, что джип привезут через час-два. Там какая-то проблема возникла, но уже все уладили. Трофеи в парке почти все собраны, и их сразу делили по машинам. Одну отправляли на склад в известную мне воинскую часть, а вторую к Беридзе. «Если желаешь проверить, что все без обмана, то приезжай», — заключил Шувалов. «Я вам доверяю», — спокойно ответил и уточнил. «Как насчет количества уничтоженных тварей, за каждого из которых мне положены призовые?» «Подсчет еще ведется», — уклонился от ответа генерал. «Насколько понимаю, когда еще отряд находился в закрытой локации, то двух черных завалила княжна и ее подруга. Если это так, то эту нечисть не засчитываем на твой счет. Алексей Васильевич, насчет бойцов, что со мной были». Потер я висок, вспомнив, что не обговорил один важный момент. «Помимо выплат от вашего ведомства, хочу их поощрить в размере 10% от тех денег, которые причитаются за зачистку локации». «Анастасии Ивановне и Оксане Ильиничне тоже выплаты произвести?» — уточнил граф. «Разумеется, они же в отряде состояли», — подтвердил я. «Хорошо, им будет приятно. Кстати, чуть не забыл. Василий Иванович за артефакты сердечно благодарил», — сказал генерал и добавил. «Наверняка еще не объявлялся. Занят изучением». «Ученые они такие», — хмыкнул я. На этом мы с ним завершили разговор. Я все же отыскал пачку печенья и большую шоколадку. Зато кошак доволен. Ему рыбу на неделю Анна купила. Вскоре приехала Ника, а следом за ней прирулил эвакуатор с моим джипом. Надо бы проследить, как машину разгрузят. Ну и наставление Резо помню. Вот как поступить?